Глава 288. Травма. Под давлением неистового пространства, из тела Лилина постоянно слышались звуки трескавшихся костей, а свежая кровь лилась из-под его кожи потоком. Внимание! Внимание! Тело хозяина находится в критическом состоянии. Расчетное количество времени, через которое клетки хозяина распадутся от давления пространства. 8 секунд. И чип сформировал красные слова перед глазами Лилина. Оно даже влияет на прочность моего тела. Каким же методом пользовались древние маги, чтобы справляться с этим давлением? Лицо Лилина приняло зловещее выражение, его вены вздулись, а глаза покраснели. В момент, когда последние секунды, подсчитанные и чипом, заканчивались, серебряные лучи света рассеялись, открывая взору черную как смоль пещеру. Разум Лилина вздрогнул, и юноша побежал к пещере. Бо! Словно проникая в бесформенную водную мембрану, Лилин глотнул свежего воздуха в физическом мире, а огромное пространственное давление, которое вот-вот должно было расщепить его тело, исчезло. Было близко, в глазах Лилина все размылось. Со всей своей силой он нарисовал красную линию и уничтожил руну в основании формации телепортации под ногами и упал в обморок. Кап, кап, от сталактитов потолка пещеры на землю постоянно капали светло-красные капли, создавая ритмичный звук. Веки Лилина задрожали, и он открыл глаза. Ух, парень поднял руку и опустил ее на лоб, ощущая сильную боль по всему телу. И чип, проверь мои текущие характеристики. Сразу же отдал указание Лилин. Лилин Ферлье, чернокнижник 2 ранга, родословная, гигантская кимоинская змея, сила, 15-21-1, ловкость, 4-14-4, живучесть, 19-27-9, духовная сила, 0-0-1-104-3, магическая сила, 0-104, магическая сила синхронизирована с духовной силой, статус, серьезные травмы по всему телу, истощение духовной силы. И чип тут же вывел пред глазами Лилина его нынешние характеристики, на что Лилин смог только криво усмехнуться. Поскольку он недооценил опасность внутри пространственного туннеля, он недостаточно подготовился. Путешествие по этому пространственному туннелю почти стоило ему жизни. Мало того, что его общие характеристики уменьшились, но и его духовная сила почти полностью истощилась. Обычно в таком состоянии маги погибали, однако Лилин обладал потрясающей живучестью и даже смог остаться в сознании. «Я действительно серьезно пострадал, Элрик, однажды я вернусь». Холодный блеск появился в глазах Лилина, и он перевел взгляд на свой пояс. Увидев, что пространственный мешок все еще находился там, он облегченно вздохнул. Этот пространственный мешок являлся высококачественным магическим артефактом. Хотя он не обладал какими-либо наступательными способностями, его собственные защитные качества чрезвычайно сильно поражали, и с пространственными рунами на коже внешне он не был ни капли поврежден. К счастью, не все запасы Лилина растворились в воздухе. Любому обычному магу, которому бы повезло пережить мои травмы, также потребуется большое количество времени, чтобы восстановить свои силы. Их сила могла даже понизиться из-за травм. Лилин проверил состояние своего тела. Хотя он был покрыт серьезными травмами, он ощущал холодный поток воздуха, наполненный жизнью и энергией, направляемый прямиком из его сердца. Когда его кровь начала циркулировать по всему его телу, поток воздуха внутри начал помогать ему излечивать внутренние травмы. Хотя этот процесс и протекал достаточно медленно, он постепенно прогрессировал. Способности родословной чернокнижника к регенерации очень сильны, в глазах Лилина вспыхнула радость. С имеющимися у меня зельями, я могу ускорить процесс своего исцеления. С этой мыслью он потратил много усилий, чтобы приподнять руку, которой мог двигать, и вытащил из мешочка красное лечебное зелье. С помощью зубов он избавился от пробки и начал жадными глотками поглощать жидкость. Грохот. Розовый слой покрыл тело Лилина. Благодаря эффектам зелья ужасные травмы на теле Лилина начали заживать с пугающей скоростью. Кача. Треск. Из тела Лилина слышались звуки соударяющихся друг о друга костей. Мускулы на его лице постоянно дергались, и он постоянно отфыркивался. Даже его дыхание становилось все более тяжелым. Спустя несколько минут таких мучений розовый слой на теле Лилина рассеялся. Пак, Лилин подпрыгнул. Теперь он мог стоять прямо. Все мои внешние травмы теперь исцелены. Хотя мои внутренние повреждения намного серьезнее, они не будут влиять на простые движения. Лилин провел несколько стандартных упражнений для рыцаря и нахмурил брови. Нет, благодаря своему телу я могу выполнять только движения, на которые способны подготовленные рыцари. В противном случае это повлияет на восстановление моих внутренних повреждений. Другими словами, до того, как его раны полностью излечатся, Лилин мог использовать только силу и скорость подготовленных рыцарей. Лилин коснулся своей кожи, извлек доспехи из сумки и надел их. Его одежды мага потрепались во время путешествия по пространственному туннелю и уже давно превратились в то, что люди обычно называют лохмотьями. Поэтому Лилин просто сорвал все одежды и швырнул их в сторону. Осмотрев свое тело, Лилин сосредоточил свое внимание на море сознания внутри. Внутреннее состояние было ужасающим. Когда он пытался использовать большое количество духовной силы, в его море сознания даже появлялись признаки засухи. Багровый цвет стал более тусклым, и он даже не увидел намека на серебряную духовную силу. Лицо Лилина тут же помрачнело, так как на стенках его моря сознания уже давно появились мелкие трещины. Если бы его море сознания разрушилось, то он бы не просто упал в ранге. Увидев до сих пор парящий белый шарик, застрявший в углу моря сознания, лицо Лилина помрачнело еще больше. Это была отметка, которую Илрик оставил на теле Йиджани. Когда Лилин убил Йиджани, эта отметка оказалась внутри моря сознания Лилина, словно кусок особо липкой конфеты. Независимо от того, что делал Лилин, она не растворялась. Единственный способ справиться с этой отметкой – использовать большое количество духовной силы и постепенно изнашивать ее. Хотя она оставлена магом три ранга, сейчас они находились на очень большом расстоянии друг от друга и без поддержки установившего ее мага метка не смогла бы долго упорствовать перед усилиями Лилина. Однако для этого требовалось много времени, которого у Лилина сейчас не было. Однако теперь казалось, словно настало время разобраться с этой колючкой на его стороне. Лилин сел, скрестив ноги, и начал вспоминать основную информацию о высокоуровневой технике медитации учения Кимоина. Медитация в вашей душе. Своими глазами установи контакт с великой кимоинской змеей и получи ее силу. Проводить ежедневную медитацию должен был каждый маг. Каждый раз, когда Лилин использовал учение Кимоина, корректируя частоту своей духовной силы, пока она не оказывалась наиболее совместимой с техникой медитации, он мог проникать сквозь время и пространство и наблюдать древние, ужасающие янтарные вертикальные зрачки великой кимоинской змеи. Такое состояние являлось феноменом, описываемым в книге о великом змее, который происходил только после того, как он познал технику на очень глубоком уровне. По мере того, как Лилин все сильнее погружался в изучение техники медитации, красные лучи в его море сознания становились все ярче, и с трудом рассматриваемая серебряная духовная сила целым потоком устремилась со дна его моря сознания и наполнила пространство новой энергией. В темной пещере темно-красные сгустки света развивались в воздухе словно светлячки и вливались в тело Лилина. Весь этот процесс проходил тихо и спокойно, но в один момент страшный образ гигантской змеи появился за спиной Лилина. Огромное тело продолжало извиваться, становясь все более реальным и осязаемым. После одного цикла медитации Лилин восстановил половину своей духовной силы, и на его лицо появилось выражение удовлетворенности, как и ожидалось от высокоуровневой техники медитации. Будь то скорость развития или восстановления, она лучшая на всем южном побережье. Жаль, что у меня в наличии только три уровня. Беспокойство появилось внутри Лилина. Хотя учение Кимоина и являлось полноценной высокоуровневой техникой медитации, из всего наследия, что он получил от великого мага Серхальма, имелось только три уровня информации. Уровень высокоуровневой техники медитации и ранг мага соответствовали друг другу. Другими словами, если он не сможет найти информацию о следующих уровнях учения Кимоина, его духовная сила перестанет расти. Основываясь на информации, предоставленной великим магом Серхальмом, вторая половина учения Кимоина должна находиться на центральном континенте. Но где же я оказался? Лилин встал и осмотрел окрестности. Я пойду и взгляну, надеюсь, что я на центральном континенте. Прежде всего, Ичип, имеются ли здесь какие-нибудь лекарства для моего поврежденного моря сознания и удаления отметки мага три ранга? Поинтересовался Лилину Ичипа. Большое количество данных, изображений и графиков промелькнуло перед глазами Лилина. Ичип работал на очень высокой скорости и поспешно выдавал ответы Лилину. Основываясь на требованиях хозяина, а также на расчетах текущих условий, лучшее решение определено. Кристаллизовать большое количество духовной силы в море сознания хозяина до тех пор, пока все повреждения не будут излечены и метка полностью не исчезнет. кристаллизовать большое количество духовной силы, Лилин удивился. Это означало, что до того, как все его раны будут восстановлены, ему постоянно требовалось оставлять часть своей кристаллизованной духовной силы в своем море сознания, и он никак не сможет использовать эту духовную силу. В таком случае его общая боевая сила сильно уменьшится. «Как много духовной силы я должен кристаллизовать?» Лили наглянул трещины, которые постоянно расширялись внутри его моря сознания, и выражение его лица исказилось. «Требуется 51,2% духовной силы хозяина», — поспешно ответил Ичип. «Другими словами, прежде чем я полностью восстановлюсь и удалю метку, я смогу пользоваться только силой мага один ранга», — Лилин почесал свой подбородок. Глава 289. Бесплодный. «Чтобы исцелить повреждения, нанесенные моему морю сознания, а также развеять метку Элрика, я не должен использовать половину моей духовной силы, верно?» Размышляя, Лилин чесал свой подбородок. Спустя мгновение он решил: «Начнем, Вэн, Вэн». В тот момент, когда он отдал указание, серебряная духовная сила в его море сознания прильнула к трещинами по краям, затем кристаллизировалась и затвердела. Серебряные кристаллы покрыли собой примерно половину моря сознания, а внутри кристаллов плавали застывшие молочно-белые сгустки, словно маленькие замороженные черви. Отправив около половины своей духовной силы, Лилин понял, что мелкие трещины в его море сознания перестали расширяться после того, как они начали подпитываться застывшей духовной силой. Только в этот момент он вздохнул с облегчением. Таким образом он полностью справился с проблемными частями своего тела. Цена, которую ему пришлось заплатить, заключалась в том, что он мог пользоваться силами только мага один ранга. После стабилизации травмы Лилина появилось настроение оглядеть свое окружение. Он оказался в довольно тусклом месте, кое-где его окружал странный мох, от которого излучался слабый свет, который позволил ему видеть на несколько метров вокруг. Все остальное покрывала тьма. «Должно быть, я нахожусь в пещере. Интересно, в каком направлении находится выход?» Лилин протяжно вздохнул и еще раз взглянул на формацию телепортационного заклинания. Формация заклинания была такой же, как и в секретном плане секты уничтожения древних духов. Однако одна из рун в уголке формации была уничтожена Лилином. «Ночное зрение». Лилин воспользовался поддерживающим заклинанием, которое выучил еще, будучи помощником. Черный блеск вспыхнул в его глазах, но тьма больше не мешала его взору, и юноша оглядел окрестности. Темные энергетические частицы в этом месте довольно плотные. Кажется, их концентрация намного превышает таковую на южном побережье. При использовании этого заклинания Лилин смог сразу понять большую разницу между двумя континентами. Если сказать, что концентрация энергетических частиц на южном побережье составляет 1 единицу, то здесь она должна быть не меньше 1,5, а то и 2 единицы. Ичип, проверь концентрацию энергетических частиц в воздухе и сравни ее с таковой на южном побережье. Задача поставлена. Начинаю сбор данных. Создание сравнительных диаграмм. Достаточно быстро Ичип высветил перед Лилином две круговые диаграммы. В круговой диаграмме через соотношение цветов, обозначающих разные элементальные частицы, вывелась разная процентовка. Все это было представлено Лилину. Справа – обычные данные, обнаруженные на южном побережье, а слева – новые данные. Лилин начал сравнивать отличия между ними. Новый набор данных показал, что концентрация элементальных частей тьмы, смерти и других частиц негативной энергии выросла примерно в 2 раза по сравнению с южным побережьем. Концентрация положительных элементальных частиц, таких как частицы света, растений, жизни, оказалась немного ниже. Кроме того, концентрация элементальных частиц земли довольно высока, в то время как у огня и воды довольно скудна. Лилин потер подбородок, задумчиво изучая данные. Другими словами, здесь примерно такая же концентрация элементальных частиц, как на южном побережье, но состав немного отличается. Концентрация негативных элементальных частиц почти равна концентрации внутри маленького секретного плана, в то время как концентрация позитивных элементальных частиц подобна той, что на Чернобыльских островах. Лилин сделал несколько выводов и сделал большое количество шагов вперед, войдя в длинный и узкий каменный проход. Этот проход оказался довольно длинным, и только спустя 5 или 10 минут пешей ходьбы он добрался до его конца. В конце прохода стояла большая каменная дверь. Представшую конструкцию с большой натяжкой можно было назвать дверьми. Из того, что видел Лилин, Перед ним стоял простой закругленный камень, блокирующий выход. Сквозь щели между скалами Лилин смог услышать слабый звук ветра. «Лучше оставить в покое эту каменную дверь. В будущем, когда мне понадобится это заклинание телепортации, я всегда смогу вернуться сюда». Мысленно он использовал заклинание один ранга, теневое сокрытие. Черные лучи окружили тело Лилина, и прямо на глазах он начал становиться прозрачным. Эффект теневого сокрытия заключался в том, что пользователя становилось трудно увидеть, и он мог прятаться в крошечных тенях. Он мог проходить сквозь большинство физических объектов, но находясь в этом состоянии, он не мог атаковать, иначе его маскировка раскроется. Область с атакующими эффектами, на которых использовались энергия или звуковые волны, являлась проклятием этого заклинания. Однако сейчас ему требовалось просто пройти через скалу. Мелькнуло смутное изображение, и Лилин с легкостью прошел сквозь тени трещин на скале и вышел наружу. «Ха, это же!» Лилин просто мельком оглядел окрестности и на мгновение застыл. Он стоял на небольшом холме, образованном из больших скал, а вокруг него располагалась большая равнина. Повсюду также имелось большое количество кустарников. Мрачная тьма охватила всю площадь, настолько сильная, что сюда почти не проникал свет. Сверху тускло сияло небо и выглядело так, словно оно может рухнуть в любой момент. Тяжесть, мрачность и смертельная тишина. Это были первые впечатления Лилина об этом месте. Благодаря ночному зрению Лилин легко рассматривал окрестности. Это растение выглядит довольно странно. Лилин поднял высушенную ветку с земли. У него не имеется листьев, преимущественно покрыто шипами. Кроме того, такое чувство, будто все растения, которые я вижу, обладают подобной чертой. Лилин схватил его правой рукой и подобрал с земли молеподобное существо. Оно постоянно издавало звуки чик-чик. У этого существа маленькие глаза, и они, похоже, не служат для серьезных задач. Больше напоминает альбинизм. Это мутация из-за того, что существо довольно давно не получало солнечного света. Бормотал под нос Лилин, высказывал свои сомнения. Пак, он отбросил моль в сторону и посмотрел в небо. Лилин продолжал подниматься. Перед ним предстал высокий каменный вал. От него исходил металлический блеск, придавая ему вид небесного свода. Значит, вершина этого места – это земная кора. Лилин медленно спустился, а на его лице постепенно появилось шокированное выражение. Это ведь подземный мир, на равнине, состоящее из скалы и мха. Два серых кабана, используя свои толстые грубые морды, копались в земле в поисках пищи. Сью, сью. Внезапно вылетело две черные стрелы, и наконечники этих стрел пронзили спины двух зверей, пригвоздив их к земле. Сегодня неплохой урожай. У меня два серых кабана. Наконец-то мое меню поменяется. На холме неподалеку от кабанов Лилин, увидев эту сцену, улыбнулся от радости. Всего через 10 минут он, используя деревянную раму, развел огонь. Над ним расположились вымытые и разделанные серые кабаны. Небольшая капля жира катилась вниз по раскаленной горячей плоти. От них исходил аромат, из-за которого у любого бы потекла слюна, но у Лилина невольно подергивался палец. Прошло уже около месяца с тех пор, как я вышел из-под большого холма, где находится телепортационная формация. Съев одного кабана, Лилин неторопливо вздохнул и оставил второго на потом. Спустя месяц блужданий он понял, насколько этот подземный мир оказался бесплодным. В этом месте, прогуливаясь в течение нескольких дней, можно было не увидеть никакой жизни, исключая выживающих насекомых. Свиноподобное существо, которое Лилин называл серым кабаном, являлось самым большим существом, которое Лилин видел до сих пор. Также оно оказалось самым вкусным. При этой мысли Лилин не мог не ощутить некоторого сожаления. Хотя пространственный кожаный мешочек был чрезвычайно просторным, существовало ограничение на то, сколько он мог хранить внутри. Он уже до упора был наполнен драгоценными предметами, которые Лилин приобрел разными способами, ценность которых могла заинтересовать даже магов три ранга. К сожалению, здесь он не мог найти никакой хорошей еды или вина. Сравнивая с ценными материалами, их ценность оказалась очень малой, а также их нельзя было подолгу хранить. Поэтому Лилину пришлось жить жизнью варвара. Вода не являлась проблемой. Он был магом, и благодаря стихийной магии воды мог в любом количестве создавать пресную воду. Однако в случае еды, у него не имелось большого выбора. Хотя он и был магом два ранга и мог прекрасно обходиться без еды на протяжении полумесяца, но в случае целого месяца он не мог вообще ничего не есть. Вдобавок его жизненная окружающая среда в этой и в прошлой жизни не являлись неудовлетворительными. Он привык к трехразовому питанию в день и имел некоторые жесткие требования от хозяина содержания блюд. В настоящее время, спустя долгое время поисков, Лилин смог найти только несколько крахмальных растений и корней, которые он смог съесть. Также он находил некоторые виды съестных птиц и ягод. Лилин уже начал уставать от вкуса таких сочных блюд. Это кабаноподобное существо, которое он называл серым кабаном, безусловно оказалось самым вкусным из всего, что он до этого пробовал в данном месте. Черт возьми, я надеюсь, что оказался не в совсем уж бесплодной земле. Проведя целый месяц в этой пустынной местности, Лилин также видел несколько равнин. И теперь Лилин начал переживать некоторые подозрения, так как не видел больших животных. Честно говоря, так как он привык к солнечному свету, то не осознавал, насколько ощущение солнечных лучей на своем теле ценно. Глава 290. Необходимая помощь. Ранее Лилин уже видел информацию касательно ресурсов в подземном мире. Легенды гласили, что древний мир магов являлся лишь частью поверхности Земли, и до того, как древние маги переключили свое внимание на другие миры, их целью являлся подземный мир. Древние маги обладали огромной силой, даже Солнце и Луна теряли свое великолепие, вставая перед этими магами. Многие из выходцев подземного мира были покорены ими, а затем эти маги использовали слой за слоем всего подземного мира, чтобы получать бесконечные ресурсы и материалы. Зафиксировано, что древние маги побывали на 7 слоях подземного мира. Говорилось, что чем ниже находился слой, тем сильнее встречались этнические расы этого слоя, и что в глубине земли обитало чрезвычайно страшное существо женского рода. Но это не останавливало древних магов от дальнейших шагов, и наконец, весь подземный мир признал их завоевателями. Все это являлось частью золотого века древних магов. Позже, все еще недовольные маги продолжали переключать свое внимание на другие миры и завоевывали их один за другим, пока не столкнулись с чрезвычайно мощным миром. Впоследствии это событие стало известным как заключительное противостояние. Хотя тот мир не получил никаких преимуществ, вместо этого оба мира пострадали. Даже этот проход, ведущий в подземный мир, оказался разрушен той войной. С тех пор упоминания о подземном мире проскакивали лишь в легендах. По крайней мере, на всем южном побережье Лилин не видел ни одной из жизненных форм подземного мира, и не слышал, чтобы кто-нибудь упоминал подземный мир. Из ранее собранной информации и увиденных достопримечательностей становится ясно, что, скорее всего, я нахожусь в подземном мире. Просто я не знаю, какой это слой. Однако, исходя из присутствующих здесь опасных форм жизни, как минимум я нахожусь на третьем слое, иначе я бы мог столкнуться с опасными формами жизни с высокой энергетикой. Кроме того, вероятность возникновения жизненных форм, на которые я натыкался на первом и втором слоях, действительно велика, продолжал обдумывать Лилин. Хотя он был обеспокоен тем, что это место оказалось таким бесплодным, Лилин продолжал двигаться. Недавнее появление серого кабана подняло его уверенность в дальнейшем путешествии. Прогуливаясь по всему маршруту, Лилин также записывал все, что его окружает. На месте нахождения древнего магического заклинания, которое Лилин назвал «гигантские каменные холмы», признаки жизни оказались такими слабыми, что там можно было найти только мох и насекомых, и больше ничего. По мере того, как Лилин спускался, признаки жизни постепенно увеличивались, а позже он видел что-то напоминающее птиц, похожих на летучих мышей. Иногда ему встречались серые кабаны, и, когда он продвигался дальше, они начали ему встречаться все чаще. Поэтому Лилин был уверен, что он уже отошел от региона с ограниченной жизнью и пришел во внешний мир. Бип. Обнаружены энергетические волны. По расчетам, эти волны принадлежат магии нулевого ранга. Направление 15 градусов на восток на расстоянии 323 метра. И чип тут же доложил Лилину. Да, мысли Лилина дрожали. Наконец-то мне повстречались следы организма, излучающего энергию. Он поспешно собрался и пошел в указанном направлении, откуда шли излучения энергетических волн. На его теле все еще имелись серьезные травмы, не говоря уже о том, что в его море сознания находилось большое количество кристаллизованной духовной силы. Прямо сейчас он мог использовать только мощь мага один ранга. Однако он не задумывался об этом тривиальном вопросе и бросился в сторону энергетических волн. Глазам Лилина предстала сцена столкновения трех мужчин и двух женщин с организмом, от которого ощущалась высокая энергия. Эти пять человек походили на обычный простой отряд. Двое мужчин, носящих кожу, стояли в авангарде и служили человеческими щитами, размахивая огромными железными мечами. Они обладали силой по крайней мере великого рыцаря. Остальные трое носили серые одежды, похожие на те, что носили маги на южном побережье, но стиль выполнения этих одежд выглядел очень старомодным. Здесь люди, и они помощники. Лилин ощутил радость от представшей перед ним перспективы. То, против чего стояли пять помощников, являлось живым существом, похожим на огромного серого вепря, но с телосложением, которое было почти в 10 раз больше, и тремя парами огромных клыков в форме полумесяцев под его мордой. Твердый мех рос по всему его телу. Магическое заклинание ноль ранга, ранее использованное помощниками, оставляло только небольшие ожоги на поверхности его тела. Ху-ха! Два порыва белого газа вылетело из носа этого существа, похожего на огромную свинью. Он порыл землю ногами и устремился вперед прямо на двух великих рыцарей. А-а-а! Земля дрогнула, и один из великих рыцарей потерял опору под ногами. Впоследствии он подскользнулся, и его пронзил огромный вепрь. Из его талии и спины торчали острые бивни, а из его ран тут же полилась кровь. Увидев эту сцену, другой великий рыцарь издал громкий крик и тут же отступил, открыв стоявших позади себя троих помощников. Теперь, когда великий рыцарь больше не мешал, вепрь яростно оскалил зубы и с кровожадным блеском уставился на помощников. Две женщины-помощницы испугались и продолжали отходить назад. Бац! Тут, обе споткнулись обо что-то и упали, а на их лицах всплыли выражения отчаяния. Оставшийся мужчина-помощник продемонстрировал джентльменскую храбрость и быстро появился перед женщинами с твердым и решительным выражением лица. Все еще что-то крича, он поднял руку, из которой в сторону вепря полетели огненные шары. Пэт, пэт, нос вепря почернел, но это ни капельки не замедлило его скорость атаки. Напротив, вепрь, казалось, был еще больше взбешен этим помощником, а его скорость атаки как будто даже немного увеличилась. Мужчина-помощник беспомощно улыбнулся, а затем повернул голову к женщинам-помощникам позади него и что-то пробормотал. Его поведение говорило о том, что этот юноша не боится смерти. Ха-ха! Дикий вепрь приближался все ближе и ближе, и три помощника теперь могли ясно видеть кровеносные сосуды в его глазах. Конечно, то, чего они никак не могли забыть, это холодное сияние трех пар белоснежных, свирепых клыков, теневое связывание. В этот момент внезапно появился Лилин, и несколько теневых щупалец начали простираться из-под вепря и превращались в подобие рук, обхватывая его передние копыта. Пен. Словно произошло землетрясение в 9 баллов, этот вепрь, несшийся на всех парах к помощникам, внезапно упал с громким шумом. Из его тела даже слышались звуки ломающихся костей. Вскоре трое помощников увидели молодого человека в кожаных доспехах, выходящего из-за упавшего вепря. Несколько черных, теневых веревок сошлись на теле падшего вепря, не оставляя тому ни малейшего шанса избавиться от них. «Вы в порядке?» – спросил Лилин с нежной улыбкой на лице. Эти трое помощников увидели Лилина, и выражения их сменились на потрясенные, они открыли рот, чтобы произнести «Гнывск». Улыбка на лице Лилина потускнела, и он вздохнул. Язык на континенте действительно не один и тот же. Тот, на котором недавно говорил Лилин, являлся общим языком магов на южном побережье, но тот, на котором ему ответили помощники, оказался неизвестным Лилину языком. Этот язык кажется немного похож на язык Митя, но слоги между словами напоминают язык высокогорья. Лилин нисколько не удивился, что они говорили на разных языках. В конце концов, после древней эры, подземный мир был изолирован от земной поверхности. Было бы странным, если бы их языки оказались похожими. «Здравствуйте, я странник. Можете ли вы подсказать, что это за место?» Лилин тут же перешел на другой язык. На этот раз он произнес слова на древнем языке Байрона. Язык Байрона являлся основным языком, который обязаны были изучить все маги. Поверхностный или же подземный мир – древний язык Байрона передался от древних магов и не имелось никаких различий между их использованием. Конечно же, услышав вопрос Лилина на языке Байрона, три помощника тут же отреагировали, и, наконец, помощник-мужчина взял на себя инициативу и ответил: «Здравствуйте, уважаемый, мы находимся на пустоши Вуди на восточной зоне сумерек», он почтительно ответил Лилину. Хотя действия Лилина выглядели подозрительно и язык, которым он первоначально использовал, сильно отличался от их собственного вида, как Лилин с легкостью подавил этого огромного клыкастого вепря, который почти что уничтожил их отряд, стало очевидно, что его сила намного превосходит их собственную. Они находились в пустыне, где слабые являлись пищей сильных. Если бы они поругались с Лилином, он бы просто убил их, и никто бы об этом не узнал. Потому этот помощник очень почтительно отнесся к Лилину. Восточная зона сумерек. Лилин нахмурился, и Ичиб быстро начал шерстить базу данных, но не нашел никаких упоминаний об этом месте. «Возможно, вам он понадобится», — Лилин указал на великого рыцаря, который ранее получил травму, и бросил им лекарство для свертывания крови. «Спасибо вам». Две помощницы женщины тоже поднялись, и одна из них тут же схватила лекарство и нанесла его на раны великого рыцаря. Спустя некоторое время она поклонилась Лилину. «ХССС! ХССС!» В то же самое время, змея, полностью сформированная из черного газа, скользнула вперед и выплюнула бронированного великого рыцаря, потерявшего сознание, изо рта. «Он тоже ваш партнер, не так ли? Я также позаботился и о нем». Лилин указал на великого рыцаря, которого только что выплюнула змея, и три помощника, испугавшись внезапного появления черной змеи, отступили на несколько шагов назад. «Этот трус!» Лилин услышал тихое бормотание женщины-помощницы, но просто равнодушно улыбнулся. После этого он спросил: «А, кстати, подскажете ли вы, в каком направлении находится ближайший город, в котором я смогу найти магический рынок?» Три помощника переглянулись взглядами друг с другом, а затем мужчина, видя приемлемое поведение Лилина, собрался с духом, вышел вперед и произнес: «Ближайший город отсюда – это город Поттер. Он находится к западу отсюда и до него 1,5 дня пути. Касательно магического рынка, официальное место встречи магов находится только в столице сумеречной зоны». Глава 291. Сокровище. Словно озадаченный добродушной улыбкой Лилина, этот помощник собрал все свое мужество и спросил: «Мой лорд, вы, возможно, не здешний, можете ли вы назвать свое имя?» «Меня зовут Аарон. Я, очевидно, что я не отсюда», — добродушно рассмеялся Лилин, глядя на трех помощников. «Хотя существует довольно много вещей, о которых я хочу расспросить вас, но будет намного быстрее, если увижу все сам». Из-за ответа Лилина три помощника начали дрожать, будто бы на них смотрел какой-то хищник. «Бежим!» — крикнул Аарон, вставая перед двумя женщинами и произнося заклинание. «Ну и шутка! Вы слишком медлительны!» — покачал головой Лилин и создал три потока черного воздуха, которые вошли в лоб каждого из помощников. У каждого закружилась голова, и не имея возможности даже вскрикнуть, они попадали в обморок. Лилин подошел к помощнику по имени Аарон и правой рукой надавил на его лоб. Глаза помощника почернели, даже его зрачки исчезли. Большое количество изображений и голосов проносилось в сознании Лилина, словно он смотрел видео. И чип на полной скорости собирал и сохранял всю информацию, которую считал важной. Это заклинание походило на поиск духов. Оно позволяло Лилину заглядывать в воспоминания низкоуровневых магов. Однако это заклинание не было очень эффективным. Оно эффективно работало только против существ, слабее официальных магов, и если цель не могла сопротивляться. Когда Лилин впервые увидел эту технику в садах четырех сезонов, он просто мимолетом поручил Ичипу записать ее. Неожиданно для себя, он нашел для нее применение. Хотя ему не составило бы труда вызвать у этой группы доверительное к себе отношение и заполучить информацию другим способом, но Лилин применил этот метод, не задумываясь. Он не хотел терять время. Кроме того, как бы он ни старался это скрывать, между магами южного побережья и этого подземного мира имелось много различий. Эти вещи невозможно было прикрыть простыми действиями. Вместо того, чтобы оставаться подозрительным, прямо сейчас требовалось совершить решительные действия. Сбор информации о языке подземного мира. Информация помещена в папку «Сумеречный язык». Сохраняю в базе данных, и чип впервые собирал информацию о языке. Он организовывал эти данные и передавал их прямо в мозг Лилину. После некоторой практики Лилин приноровился использовать этот язык в повседневной речи. Далее последовала информация о географии местности и фракциях. Хотя Аарон был слабым и никогда не покидал сумеречную зону, его воспоминаний оказалось достаточно, чтобы Лилин смог лучше понять этот подземный мир. После того, как он собрал всю информацию, в глазах Лилина вспыхнул холодный блеск, и он начал изменять воспоминания Аарона, удаляя все следы своего существования и все сегодняшние события. Вместо них он оставил ложные воспоминания о высокоуровневом маге с неясными чертами лица, который внезапно появился и помог им избавиться от шестибивнего гигантского вепря. У этих помощников не было ничего полезного для Лилина, но он больше не хотел убивать. В ситуации, когда он не испытал никаких плохих последствий, Лилин был не прочь совершать хорошие дела. В конце концов, он не был каким-то серийным маньяком, который убивал людей ради удовольствия. Однако такой метод изменения воспоминаний нес в себе высокий риск. Лилин не обратил внимания на первоначальные воспоминания Аарона, но решительно изменял их. Если не возникнет никаких последствий, то его удача окажется невероятно высокой. Впоследствии, Лилин повторил этот процесс на всех остальных. Хотя полученная ото всех информация оказалась примерно одинаковой, благодаря ей Лилин заполучил полный набор информации. «Этот шестибивневый огромный вепрь будет моей компенсацией», Лилин посмотрел на помощников, без сознания лежащих на земле, и засмеялся. Черные веревки, сдерживающие вепря, внезапно затянулись и кровь полетела во все стороны. Спустя долгое время, с тех пор, как Лилин ушел, Аарон проснулся и схватился за голову. «Ух, как же болит голова, где я?» Затем в его голову хлынули обрывочные воспоминания. «Мы встретили шестибивневого огромного вепря. Этот парень, Блейк, действительно сбежал первым. Нам повезло, что мимо проходил маг и спас нас». Аарон посмотрел на труп животного и закричал от волнения. «Сколько же магических кристаллов принесет такое большое количество сырья? Я выиграл джекпот, хах, хах». Тонкие струи воздуха проносились мимо ушей Лилина, так как окружающие его пейзажи превратились в растянутые размытые изображения, прежде чем исказиться и снова превратиться в полосы света. Лилин спешил к городу Поттер, основываясь на информации, полученной от трех помощников. Это место действительно оказалось подземным миром, а именно первым слоем, который находился ближе всего к поверхности. Жаль, что это был лишь небольшой регион, обособленный от остальной части подземного мира. Сумеречная зона, так назывался этот регион. Если бы вокруг сумеречной зоны не собирались группы страшных и зловещих зверей, то это место превратилось бы в пространство лавового океана. Эти опасные районы, наполненные зверьем, изолировали сумеречную зону от внешнего мира, и без силы мага утренней звезды невозможно было сбежать через эти районы. Единственный путь, который связывал его с внешним миром, давным-давно уже был заброшен. Легенды гласили, что 1000 лет назад происходила битва между двумя магами утренней звезды. Возникшие в результате битвы разрушения привели к разделению земной коры и заставили огромные камни, возрастом в 1 000 000 лет, сдвинуться и полностью заблокировать проход и перекрыть все связи сумеречной зоны с внешним миром. Именно по этой причине сумеречная зона мгновенно превратилась в изолированный остров. К счастью, сама сумеречная зона была довольно большой. Основываясь на своих оценках, Лилин решил, что по размерам она равнялась примерно половине всего южного побережья. Однако население составляло всего 40 или 50 миллионов человек. Таким образом, ресурсы спокойно поддерживали свой рост и до сих пор не были полностью израсходованы. Судя по воспоминаниям Аарона, весь этот регион называется сумеречной зоной, и его можно разделить на восточный, западный, южный, северный и центральный регионы, в итоге всего 5. В них царит региональное управление, здесь не существует такого понятия вроде королевства или государства. С точки зрения Лилина, каждый город в этой области можно было называть независимым, поскольку земля была обширной и малонаселенной. Неудивительно, что организации быстро расцветали и быстро исчезали. Следовательно, ситуация в этой области оказалась довольно хаотичной. Лилина не интересовали битвы между смертными. Его привлекала информация о магии в этом месте. В сумеречной зоне мир магов сохранил традиции древней эпохи, и здесь продолжали брать в личные ученики, а также основывались соответствующие школы. Что касается академии или чего-либо подобного, в памяти Аарона об этом не упоминалось. Аарон и две женщины-помощницы обучались одним человеком, а великие рыцари были помощниками, которых они нанимали на время путешествия. Однако самое ценное, что вызвало огромный интерес Лилина в воспоминаниях Аарона, заключалось в высокоуровневой технике медитации. Верно, в воспоминаниях Аарона упоминалось о большом количестве высокоуровневых техник медитации. Его наставник как-то даже пообещал ему, что если тот будет обладать достаточным потенциалом, то он сможет подать заявку на получение квалификации и получить высокоуровневую технику медитации для обучения. По сравнению с ситуацией на южном побережье, где крупные организации очень серьезно относились к этому вопросу, сумеречная зона, очевидно, гораздо более спокойно относилась к ограничениям, связанным с получением высокоуровневых техник медитации. Эти магические школы основывались благодаря различным видам высокоуровневых техник медитации. В принципе, все высокоранговые маги в любой школе развивали соответствующую полноценную высокоуровневую технику медитации. Самые малые школы организовывались всего из нескольких магов, которые обучались методам для более продуктивного развития высокоуровневой техники медитации и обменивались идеями между собой. Высокоуровневая техника медитации. Пламя начало пылать в сердце Лилина, однако он поспешно взял себя в руки. Подземный мир очень сильно походил на древнюю эпоху и заполучил много наследия от древних магов. Кроме того, благодаря изоляции сумеречной зоны, среди магов по-прежнему сохранялись методы древней эпохи. Следовательно, наследие в виде высокоуровневых техник медитации в этом месте не являлось чем-то удивительным. Однако, судя по имеющимся фактам, школа, возглавляемая магом 2 ранга, может считаться большой школой, а значит, высокоуровневые техники медитации должно быть не столь эффективны. Если они не повреждены, то, возможно, из-за конкретных ингредиентов, которые не могут быть найдены в этой области, они не могут продолжать совершенствоваться. В воспоминаниях Аарона мощь магов в этом месте очень сильно походила на таковую у магов Южного побережья. Официальных магов высоко ценили, и маги 2 ранга встречались крайне редко. Возможно, что несколько городов в 5 зонах находились под контролем магов 2 ранга. В общем, маги в этом месте могут столкнуться с еще более полноценными техниками медитации. Однако, поскольку эти техники являются основой каждой из школ, кроме нескольких людей, остальные же маги и помощники будут получать небольшую часть или же упрощенную версию, как и в случае техники медитации Аарона. Напрягая сознание, некоторые техники медитации, естественно, были записаны и чипом. Посредством сравнения Лилин обнаружил, что техника медитации, подготовленная для Аарона, оказалась довольно интересной. От нее исходила древняя аура, подобная той, которая ощущалась от учения Кимоина и священного пламени. Тем не менее требования для нее оказались низкими, и она не могла увеличить какую-либо способность или родство с определенным элементом. После тщательного изучения воспоминаний Аарона о технике медитации, Лилин узнал, что он развивал полноценную технику медитации из школы от его наставника Игла. Она являлась упрощенной версией техники медитации под названием «Сердце пламени». Эта упрощенная версия намного эффективнее повышала духовную силу, чем рунические техники медитации, которыми пользовались помощники на Южном побережье. Достигнув узкого места в духовной силе, существовала определенная вероятность пройти через ограничения и стать официальным магом, используя некоторые предметы. Эта вероятность оказалась намного выше, чем с использованием воды Грайн. Вдобавок, поскольку он обучался по упрощенной версии техники медитации, не существовало большой проблемы в том, чтобы заполучить полноценную технику и тренироваться уже с ней. Потому эти упрощенные высокоуровневые техники медитации выдавались помощникам, которые могли им обучаться. Клад сокровищ. Сумеречная зона – это огромная сокровищница высокоуровневых техник медитации. Глаза Лилина внезапно стали такими яркими, что со стороны это выглядело странным. Глава 292. Город Поттер. Высокоуровневая техника медитации, которую тренировал Лилин, была унаследована им от великого мага Серхельма, учения Кимоина. Эта высокоуровневая техника медитации имела очень жесткие требования, так как ее могли практиковать только чернокнижники, обладающие родословной гигантской кимоинской змеи. Кроме того, в данное время Лилин знал только о 3 уровнях, хотя великий маг Серхельм намекнул, что другая часть техники имеется на центральном континенте. Лилин даже не знал, где находится этот центральный континент, он сильно на это не рассчитывал. Чтобы подстраховаться, Лилин давно уже поручил Ичипу сымитировать вторую часть техники медитации учения Кимоина. Однако, к несчастью, ему сильно недоставало данных о высокоуровневых техниках медитации, к которым мог обратиться Ичип, и поэтому исследования Ичипа шли очень медленно, он почти что бежал на месте. Хотя в руки Лилина попала высокоуровневая техника медитации, священное пламя, которая очень сильно заинтересовала его, она была неполная и не могла сравниться с другими техниками. У этой техники медитации даже имелось большое количество побочных эффектов, из-за которых Лилин и не хотел тренировать ее. Однако теперь же у него появилась возможность полностью восстановить эти 2 техники медитации. Судя по воспоминаниям Аарона, он знаком по крайней мере с дюжиной школ. Даже если высокоуровневые техники медитации, которые у них имелись и не являлись полноценными, основываясь на своих способностях, я все еще смогу выкрасть несколько. Глаза Лилина блестели. Высокоуровневые техники медитации в этом месте выдавались ограниченному кругу лиц, поэтому, если Лилин хотел получить их, то ему придется подписать какой-либо контракт и войти в школу, став одним из ее членов. Там могли иметься даже более строгие требования. Однако Лилин не планировал скрываться и тайно изучать их. Теперь он стал чернокнижником 2 ранга, и с бонусом от его родословной его боевая мощь намного превышала таковую у обычного мага 2 ранга, которые и без уже достаточно редко встречались в сумеречной зоне. Если он будет использовать некоторые методы и свою голову, то ни одна из обычных школ не сможет ему помешать. Вдобавок, его очень сильно интересовала некоторая специфичная информация, доступная в этом подземном мире. Хотя южное побережье, а также подземный мир проводили исследования знаний, оставленные древними магами, в подземном мире сохранилось множество стилей и академических знаний с древней эпохи, что довольно сильно влекло Лилина. Он, естественно, не думал, что что-то из древних времен окажется лучше, чем то, что имелось в настоящем. В конце концов, после изучения и развития в течение стольких лет, академические знания и основы очень подходят магам нынешнего времени. Но это также не означает, что знания древних времен бесполезны. Мощь древних магов глубоко укоренилась в разуме Лилина. Он отчаянно желал узнать тайны могущества древних магов. Благодаря своей скорости ему, естественно, не требовалось 1,5 дня, чтобы добраться до города Поттер. С помощью нескольких заклинаний, увеличивающих его скорость, он достиг города через каких-то 30 минут. Архитектура города Поттер сильно отличалась от той, которую Лилин видел на южном побережье. Этот город обладал элегантным и формальным стилем. Большинство зданий были довольно высокими, возможно, так делалось для правильного использования земельного участка. В центре маленького города стоял высокий минарет, который практически пронзал небо. Маленький шар света излучал тепло и свет. Значит, это основной материал, на который люди полагаются, чтобы получать солнечный свет, солнечные камни. Он излучает свет, похожий на солнце. Глядя на подобное, Лилин ощутил себя немного тронутым. Хотя он и специализировался на элементе тьмы, он долгое время находился под землей и, внезапно увидев подобие солнечного света, сильно разволновался. Основываясь на воспоминаниях, полученных от Арона, этот свет исходил не от сияния настоящего солнца. Он исходил от высокоэнергетического минерала, солнечного камня. Этот минерал из подземного мира мог излучать ультрафиолетовое излучение и тепло, подобные солнечному, на протяжении очень долгого периода времени. В каждом городе подземного мира имелся такой вид маяка, в котором и хранились солнечные камни разных размеров. Каждый день люди зависели от этого вида солнечного света. Вначале Лилин уже заметил, что здесь не имелось большого количества зеленых растений. Это происходило из-за дефицита солнечного света, и поэтому в них не мог происходить процесс фотосинтеза. Двуокись углерода и прочие элементы поглощались серым мхом, который мог превращать все эти элементы в кислород. Однако в городе он, наконец, смог увидеть много зеленого. В стороне от города Поттер имелась большая площадь плотно упакованных сельскохозяйственных угодий. Поскольку размер освещаемой площади у солнечного камня имел ограничения, важен был каждый сантиметр пространства. В месте, наиболее близко расположенном к городу, выращивали овес, вроде того, который выращивали на южном побережье, хотя с виду, казалось, что он не так хорошо рос. Кроме того, в этом месте выращивался какой-то тип больших грибов. Размер этих грибов оказался большим и дотягивался до голени Лилина. Снаружи он был серым и выглядел очень сочно. Посевы этого гриба составляли 80% всего пространства во внешних районах города. Такое соотношение было ужасающим и говорило о том, что эти грибы являлись основным продуктом питания проживающих здесь жителей. Это было правдой. Этот тип грибов назывался серый пятнистый гриб, и он давал высокий урожай, не требующего большого количества солнечного света. В воспоминаниях Аарона эти грибы всегда являлись основным продуктом питания людей в сумеречной зоне. В сумеречной зоне дворяне и маги ели овсяную кашу, мясо и другие ценные ингредиенты, в то время как крестьяне могли питаться и выживать только благодаря этим серым грибам. Там, где существовали люди, имелась определенная иерархия. В мире магов, где некоторые люди обладали необычайной силой, К ней очень серьезно относились, и Лилин также не хотел что-либо менять. Прогуливаясь по дороге, Лилин увидел деревянный забор, похожий на ограждение. В потрепанной одежде стояло два охранника, одетые в ржавые доспехи. «Стой, что ты тут делаешь?» Увидев Лилина, охранники тут же похватали свои копья, очевидно, стоя на страже. Кожаные доспехи Лилина заставляли их с осторожностью относиться к нему. Охранник разговаривал на сумеречном языке. Этот язык уже был обработан и чипом, и теперь, когда он потренировался в течение пары дней, Лилин уже мог просто разговаривать на нем. «Я усталый странник, надеющийся попасть в город и отдохнуть. Не волнуйтесь, я буду соблюдать правила города», Лилин слегка улыбнулся, свободно разговаривая на сумеречном языке. Услышав слова Лилина, оба охранника расслабились. Это было связано и с беззаботной улыбкой и красивым лицом Лилина. «Конечно, если вы предъявите документы, удостоверяющие личности, докажете, что вы не беглец, то пожалуйста». Более низкий охранник скривил губы. «Конечно, мне знакома процедура», Лилин ухмыльнулся, доставая кусок пергамента и протягивая его охранникам. «Это все?» Его голос тут же стал едва различимым, и казалось, будто в его глазах вспыхнул красный свет. «Конечно, нет проблем», два охранника тут же почувствовали головокружение, но быстро опомнились. «Добро пожаловать в город Поттер. Ответственным за него является барон Джозеф. Его эмблема – длинный меч и большой орел. Желаю вам приятного». «Хорошо, еще один вопрос». Лилин получил всю необходимую информацию от охранников и попрощался с ними. Затем он вошел в город. Основываясь на указаниях охранников, Лилин прибыл к небольшой гостинице. После того, как он заплатил несколько золотых монет, глава гостиницы, девушка, привела его в самую лучшую комнату в гостинице. Ужин оказался прост, овсяная каша с мясом, но этого было достаточно, чтобы привлечь внимание детей, которые стояли в кругу и смотрели на него. Овес, испускающий аромат свежего молока, а также мясо являлись роскошью, которую могли получить только верхние эшелоны сумеречной зоны. Если бы Лилин ел фрукты или овощи, то на него смотрели бы так же, так как их могли есть только дворяне и маги. Хотя эта гостиница принесла лучшее, что мог попросить Лилин, он все равно испытывал некоторую тяжесть в желудке. После ужина Лилин передал хозяйке гостиницы несколько серебряных монет в качестве чаевых. Затем он отдал ей указание, чтобы никто не беспокоил его, пока его двери закрыты. Хотя кровать покрывала лишь грубая мешковина, она все равно оказалась лучшим вариантом, чем жесткие твердые камни снаружи. Лилин лег на кровать с занесенными за голову руками и впал в оцепенение. Затем он достал из своего кожаного мешочка зеленую деревянную чашку. Экстракт древа мудрости. Ходили слухи, что благодаря ему маги получали просветление и что он может усиливать духовную силу, а также помогает преодолевать узкие места против воли небес. Лучи нежного зеленого света освещали лицо Лилина. И чип, что с анализом этой вещи, подумал Лилин. Чистый экстракт древа мудрости, обладающий мощной жизненной силой, может увеличить живучесть с определенной степенью, может помочь магу два ранга прорваться. Природа, неизвестно. И чип тут же послал в мозг Лилина некоторую информацию. Экстракт древа мудрости в сочетании с чашкой, сделанной из коры древа мудрости, определенно не будут оказывать один эффект, как только я объединю их вместе. Лилин сосредоточился на деревянной чашке, а в его глазах поднялось сожаление. «Жаль, что такая вещь будет потеряна впустую, если я воспользуюсь ею сейчас. Сейчас она сможет лишь немного поднять мою духовную силу. В лучшем случае она сможет позволить мне достичь уровня пика мага 2 ранга. Что касается продвижения через узкое место к магу 3 ранга, Лилин только недавно продвинулся и стал чернокнижником 2 ранга. Он все еще находился на большом расстоянии от достижения пика этого уровня развития. Поэтому он протяжно вздохнул и положил эти два предмета обратно в свой кожаный мешочек. Динь, дон. Мелодичный звон раздался со стороны высокого минарета в центре города. Словно выключили свет, солнечный камень прекратил излучать свет и весь город погрузился во тьму, подобно во внешнем мире. Должно быть, настала ночь. Теперь функции солнечного камня заменяются на поддержание и защиту. Лилин, естественно, знал об этом. Глава 293. Открытие магазина. Подземный мир окутала тьма. Поселки и города, где имелись солнечные камни, являлись областями, в которых человеческий поток являлся высоким. В городах людей сумеречной зоны солнечный камень снимался каждые 12 часов, чтобы могли поддерживаться те же условия освещения, что и на поверхности Земли. Тем не менее, в небольшом районе, таком как город Поттер, не имелось полноценного солнечного камня. В лучшем случае он походил на камень размером с яйцо. Основываясь на слухах, то, чем большего размера был солнечный камень, тем выше его ценность и тем лучше его свойства. Говорилось, что в 5 столицах имелись солнечные камни размером с гору. В тот момент, когда солнечный камень убирался, всю территорию охватывала тьма, и она окружалась бесчисленными опасностями. Поэтому в каждой области, населенной людьми, солнечный камень помещался вместо с наивысшей безопасностью. Увидев темноту за окном, Лилин тяжко вздохнула и задернул занавески. Применив защитное заклинание, Лилин сел на кровати и начал медитировать. Темно-красные сгустки света вытягивались один за другим из воздуха и собирались в теле Лилина. В его море сознания серебристо-белые кристаллы стали более твердыми, и небольшие трещины, казалось, уже закрывались сами собой. Что касается метки, запечатанной кристаллизированной духовной силой Лилина, то ее молочно-белый свет стал тусклее. Лилин мог уже сказать, что в ближайшем будущем свет этой метки полностью померкнет. Все продвигается довольно хорошо. После этого Лилин, который все последнее время находился на пределе, мог, наконец, расслабиться. Впоследствии, он рухнул на кровать и погрузился в глубокий сон. Утро. Луч света проник через занавески и осветил комнату Лилина. Я наконец-то отдохнул. Лилин открыл глаза и почувствовал себя очень освеженным. Усталость, накопленная в результате кочевого образа жизни в течение целого месяца, рассеялась всего за один день отдыха. Он смог так быстро восстановиться благодаря своей устрашающей живучести. Даже находясь в тяжело раненном состоянии, вся его усталость канула в лету во время ночного сна. «Доброе утро, сэр!» В обеденной зоне гостиницы слегка пухленькая девушка, улыбаясь, принесла овсяный хлеб и молоко на завтрак. Несколько детей с угрюмым выражениями лиц, желтой кожей и грязью на лице собрались в углу и пристально смотрели на завтрак Лилина с пылким желанием в глазах. Однако они смели только смотреть издалека, периодически сглатывая слюну, но не рисковали приближаться к нему и не просили еды. Будь то элегантность или доспехи Лилина, всем этим не обладали простые люди. Такие люди обычно обладали большой силой и занимали высокое положение. Они как-то видели, как кто-то с огромным молотом своей черной рукой с легкостью раздавил голову ребенка, только потому, что тот раздражал его. После этого инцидента того убийцу просто заключили в тюрьму на несколько дней и впоследствии освободили после уплаты штрафа. Поэтому эти дети четко понимали, что не следует провоцировать людей, носящих оружие. «Уходите, не беспокойте этого господина, он наслаждается едой». Увидев этих детей, которые взглядами пожирали еду Лилина, начальница гостиницы прикрикнула на них: «Все в порядке». Лилин отломил кусочек хлеба и произнес: «Пусть насладятся этим». «Да, конечно, у господина такое доброе сердце». Округлое лицо трактирщицы говорило о том, что все это пустая трата. Однако она все-таки разделила хлеб на несколько частей и отдала их детям со словами: «Вам так повезло, что вам встретился доброжелательный лорд. Ешьте и уходите». Дети быстро набили рот овсяным хлебом. Они сжали руками рты, словно те собирались лопнуть от счастья. Дети часто спорили и даже почти дрались ради куска хлеба. Среди них находился мальчик, который был немного старше остальных. Он сохранил свой кусок овсяного хлеба в одежде, возможно, намереваясь отдать его кому-то поесть. Хотя серыми пятнистыми грибами можно было наполнить желудок, они выглядели просто ужасно. Кроме того, не каждый мог съесть такие грибы. По состоянию детской одежды, казалось, что они являлись выходцами из бедных семей, возможно, даже голодали. Лилин просто на мгновение остановил на них взгляд, а затем перевел его. Он бросил кусок золота, который пролетел по воздуху и упал прямо в руки девушки. «Мне действительно нравится город Поттер и хочу здесь поселиться. Также я хочу открыть здесь магазин. Вы знаете что-нибудь о процедурах, которые мне стоит пройти?» Пока его раны полностью не исцелились, и он восстанавливал свои силы мага 2 ранга, Лилин решил временно пожить в одиночестве. В любом случае его ждала долгая жизнь, и он мог позволить себе потратить время на это. «Вы хотите открыть здесь магазин?» Начальница гостиницы была шокирована и спросила: «Какой магазин вы хотите открыть? Что ты скажешь о магазине оружия?» Небрежно ответил Лилин. Цель всего этого заключалась в простом фоне, пока он будет изучать длинный меч лучей рассвета. Именно поэтому он выбрал магазин оружия. Он мог точно предположить, что пустошь Вуди находилась около города Поттер и являлась областью, куда уходили авантюристы. Это была неплохая идея поселиться и продавать оружие, а также неплохой способ заработать. Магазин оружия, девушка колебалась, господин, вам необходимо посетить отдел внутренних дел и охранников. Кроме того, на продажу оружия накладываются ограничения, поэтому вам требуется заполучить разрешение от столицы и от Джозефа. Понятно, Лилин почесал свой подбородок и спросил, где находится отдел внутренних дел, сторожевой пост и резиденция барона, прежде чем покинуть гостиницу. В течение нескольких дней на торговой улице города Поттер открылся магазин оружия с названием «Сверкающие молоты». Другим, возможно, будет хлопотно пройти через столько процедур, но Лилин был магом. Только с помощью нескольких заклинаний, которые могли смутить цели и изменить воспоминания, он мог решить множество проблем. Кроме того, он мог позволить себе потратить много денег, поэтому открытие магазина, естественно, прошло гладко. Магазин занял довольно много места. На входе стоял прилавок и сам магазин, а сзади находились помещения со складом и плавильней, а также комнаты Лилина и нескольких рабочих. Когда кто-то входил, они видели два ряда острого оружия на деревянных полках. От них по комнате распространялась ледяная аура. Это первоклассное стальное оружие. Большого мужчину, по одежде напоминавшего наемника, сразу же привлек большой стальной меч. Такая техника закалки обычно встречается только в нескольких крупных магазинах оружия. Большой мужчина гладил меч и серебристо-синий блеск на краях его лезвия заставлял его глаза концентрироваться на нем. Цена, отмеченная на полке, почти заставляла его прикусывать язык. 50 золотых. Такая цена действительно встречается только в столице. Но здесь всего лишь маленький городок. У людей, проживающих в сумеречной зоне, естественно, имелась своя валюта. Используемое здесь золото и серебро ценилось еще больше, чем на южном побережье, а валюта была совершенно другой. Для того, чтобы скрыть свою личность и соответствовать местной валюте, Лилин изменил формы золота и серебра, которыми пользовался на южном побережье. Что именно вы ищете? Интеллигентный молодой человек в униформе служащего, нанятый Лилином, улыбаясь, поспешно спросил. Цена за этот меч слишком высока. Большой мужчина махнул мечом несколько раз, не желая расставаться с ним, и спросил. Может быть, отдашь подешевле? Мои извинения, молодой человек извиняющий улыбнулся и ответил. В нашем магазине не приветствуется такое. Это правило, установленное нашим боссом. Лицо мужчины покраснело, и он уже был готов поднять шум, но подавил эти эмоции в своем сердце. Те, кто мог зарабатывать на жизнь продажей оружия, обычно обладали очень серьезной поддержкой. Он не желал создавать себе проблемы из-за этого. Кроме того, владелец магазина не являлся простым человеком. Поговаривали, что он являлся ушедшим на пенсию авантюристом благородных кровей. Мало того, что он с безумной скоростью разрешил все с отделом внутренних дел, даже барон относился к нему, как к важному гостю. Еще более шокировал тот факт, что владелец магазина обладал ужасающей силой, которая намного превосходила репутацию обычного авантюриста. Этот человек лично был свидетелем того, как молодой владелец магазина в течение коротких нескольких секунд позаботился о нескольких головорезах, которые вымогали плату за защиту. Затем их увели прибывшие и проинформированные стражи. Говорилось, что теперь их судьба – остаться до конца своих дней простыми рабочими. Подобные методы запугали множество людей. Спустя продолжительное время, перебирая то так, то сяк меч, большой мужчина, в конце концов, с неохотой ушел. Перед уходом, он даже оставил молодому человеку залог, что обязательно вернется, как только у него будет достаточное количество денег. В ту ночь, когда последний клиент ушел, молодой человек закрылся и ушел в одно из задних помещений магазина. Стук, стук, босс, могу я войти? Молодой человек попытался спросить спокойным голосом. Каждый раз, когда он видел своего руководителя, он чувствовал удушье. Внушительная аура его нового руководителя была слишком сильной. Возможно, что мой босс действительно является преемником какой-либо древней семьи и просто проживает здесь свою жизнь, подумал молодой человек в своем сердце, прежде чем тут же подумать, что такая мысль просто бредовая. Он предавался самым смелым и безумным фантазиям. «Бэйлин, входи», прозвучал молодой и звучный голос. Бэйлин собрался, открыл дверь и вошел. В комнате красивый мужчина в свободном халате сидел в мягком кресле и изредка попивал напиток с мятой. У него в руках даже лежала большая книга в черной обложке. Он был грамотен и читал книги. В этом заключался самый высокий знак благородства в сумеречной зоне.